«Лидер, я хочу вам кое-что сказать. Черт, в чем дело? Я забыл про него. Ситуация была настолько срочной, какая ошибка. О чем вы? Наследие Лиолы Цыпфель. Я не забрал его. Джо, оно у тебя? Пожалуйста, скажи да. Хм, это. Сэр, я тоже забыл про него. Бесполезный, тупой ублюдок. Джо, ты глава ассоциации, забыл об этом? Эту мощную магию он получил, уничтожив ассоциацию темной магии. Фолиант, о котором когда-то не позаботились Джо и лидер, теперь грозил уничтожить Граниль. Руны, плавающие по воздуху, были указателями. Когда те коснулись корабля, в небе появилась красная сфера. Окружающие сразу подумали о солнце. Призванный шар источал сильный жар, распространяющийся во все стороны. О боже мой, это наследие Лиолы Цыпфель. Джо, барьер. Корабль еще не восстановился, черт. Начал струиться огненный дождь. Вместо того, чтобы коснуться земли, он аккуратно двигался только между главой Кинзела и Гранилем. Тысячи огненных щупалец уже связывали судно. Корабль выглядел словно пойманный зверь, а лидер был полностью скрыт огнем. Под черно-красным небом звуки разрушения корабля стремительно распространялись. Веракти, при виде этого, стиснул зубы и замахнулся огромным мечом. Джо бесполезен, а заместитель лидера ранен. Прямо сейчас он единственный, кто может вмешаться. Нужно избавиться от этой чертовой магии. В ином случае лидер может получить травмы. Несмотря на кровотечение, он попытался двинуться в сторону Джина, но Линфа и Рон спокойно его заблокировали. Ты в отчаянии. Твой хозяин в опасности. Да, патриарх прочитал его мысли, но волк ответил лишь ревом. Но в этот раз он был не таким устрашающим, как раньше. Ситуация не была бы такой отвратительной, если бы корабль не пострадал до этого от нападок Линфа и Рона. Прямо сейчас щупальцы уже были готовы сбить его. С другой стороны заметно, что огонь становился с каждой секундой все сильнее и сильнее. Рыцари снизу уже полностью осознали, что ситуация изменилась. Тем временем Джин, Муракан и некоторые выдающиеся люди испытывали странное чувство несовместимости. Разгром корабля – вопрос времени, но он, их лидер, еще не вступил в битву. Его не видели раньше, поэтому окружающие понятия не имели, на что он способен. Но так как этот человек возглавил Кинзела, все не могло закончиться так просто. Бам! В конце концов, Граниль уже начал валиться в сторону земли. Он был расколот пополам и сильно деформирован, поэтому многие его части невозможно узнать. Как только корабль окончательно приземлится, Вишукили и его группа, скорее всего, умрут. Но даже сейчас Джин почувствовал холодок. Его источником был огромный кусок железа, пролетающий мимо. Вскоре, лучше вглядевшись, мальчик дернулся. Прямо сейчас огромные стальные шары, непонятно откуда взявшиеся, поднимались в воздух. Это смутило не только этих двоих, но и всех присутствующих. Это его сила, малыш, да полагаю, глава Кинзела способностью, подобной богу кузнечества. И догадка, пришедшая к нему в первый раз, не была ошибочной. Неизвестный владел этим навыком лучше Пекона. Огромное количество железа взмывало в воздух, чтобы потушить огонь Джина. К счастью, в самом металле нет опасной энергии, а также он не убивает. Шары вели себя не так, как его пламя. Вместо этого они окутали Граниль, спасая его от крушения. Не успев даже осознать этого, Джин увидел, как корабль хватает огромная железная рука. Как и ожидалось, наша встреча проходит действительно грандиозно. Наследие Лиолы. У меня много воспоминаний о бедах, связанных с ним. Пламя было частично потушено, поэтому лидера снова стало видно. В отличие от того, что было недавно, теперь его тело обзавелось чем-то, что можно было бы назвать костями. Он использовал сталь для их создания. Ты движешься в верном направлении, Джин Ранкандил. Почти все угадано верно. Прямо сейчас я не могу сразиться с вами как следует. Как видите, у меня нет с собой костей. Он вспомнил слова лидера во время их первой встречи. Прямо сейчас, обзаведясь скелетом, его тело начало распространять беспрецедентную энергию. Его лицо было размыто, но мальчик ясно понимал. Противник улыбается. Давно не виделись, Джин Ранкандил. Как твои дела? Я рад встрече и... Джин замолчал и посмотрел за спину собеседника. Он увидел, как Граниль, сдавленный стальной рукой, вырвался оттуда в ином виде. Его вернули в исходное состояние без малейшей царапины. А ты, лидер, в ответ покачал головой. Я так скучал по тебе. Прости, но пришло время вернуть украденное наследие. Глава 416. Почему Хайрон, часть 10, не могу поверить. Он потерял дар речи при виде Граниля в идеальном состоянии. Не только Джин, но и остальные были ошеломлены возвращением ужасного корабля. Даже Цепфиль тратит кучу времени на ремонт казака. В зависимости от степени повреждения он занимает от месяца до года. Но лидеру понадобилось всего несколько секунд. Можно ли вообще назвать это ремонтом? Окружающие люди были вынуждены думать так. Пзззз. Корабль уже образовал новые молнии и кинул их в рыцарей. Прямо сейчас металл стал собираться в меч. Именно им когда-то убили Сьюзан и Чукана в старом Атериуме. Наследие Лиолы украли? Не думаю, что подобное выражение подходит. Да и не ваше это дело. Оно наше, потому что мы сохранили фолиант. По такой логике он теперь принадлежит мне. Ух ты, так вот оно как, лидер улыбнулся. Джин постоянно сталкивался с Кинзила, но впервые встретился с их главой, будучи знаменосцем. Внезапно он вспомнил момент, увиденный во второй гробнице Тимара. «А ты счастливчик, считающий себя способным помочь другим, убирайся, либо я убью тебя, не будь таким резким. Просто выслушай мое предложение, старый друг. Это тело предоставит нам светлое будущее». Тогда он появился перед Мураканом, Тимаром и двумя первыми рыцарями Ранкандила. Поэтому Джин всегда задавался вопросом, какими были отношения между лидером и Мураканом и что это было за предложение, какое еще светлое будущее. Одно можно сказать наверняка, глава Кинзила обладал огромной властью и тысячу лет назад, и сейчас не так много людей тогда было способно противостоять его дракону-хранителю, а сейчас он за мгновение восстановил огромный корабль. Более того, на этом его способности не закончились. Вы все же заставили нашего лидера использовать свою силу. Раны, покрывавшие все тело Веракте, исчезали. Вместо того, чтобы снова на него напасть, Рон и Линфа внимательно осмотрелись. Наступила тишина. Они были удивлены тем, что ситуация снова вернулась на круги своя. Нет, стало даже хуже. Трудно определить предел регенерации, оказываемой лидером. Кинзила, каждая встреча с вами приводит только к одному. Эй, долго еще будешь притворяться всемогущим? Я буду бить тебя, пока ты не умрешь, ху-у-у. Муракан использовал драконье дыхание в сторону бесформенного человека. Хотя черная духовная энергия хлынула в огромном количестве, один взмах меча запросто отклонил ее в сторону. Муракан, снова зовешь меня по имени. Даже не думай сбежать отсюда сегодня. Без травм Джин не останавливал Муракана. Теперь, похоже, он не потерял рассудок. Ну ничего не могу поделать, если ты так сильно хочешь сразиться со мной. Сейчас сражение снова было на пике. Корабль производил молнии, а Веракте имел полностью здоровое тело. Но даже в таком случае ситуация не изменилась. Во-первых, невозможно иметь дело с Роном и Линфой одновременно. Зверочеловек, я возьму его на себя. Рон кивнул в ответ на ее слова, понимая, что та предлагает ему заняться кораблем и неизвестным мужчиной в небе. Спасибо. Веракте попытался взмахнуть мечом при виде того, как тот уходит, но был подавлен наступлением королевы Мин. Сейчас, я твой естественный противник, возьми себя в руки. Корабль больше не мог атаковать так же свободно, как делал это раньше, так как заклинание Джина до сих пор не перешло в заключительную фазу. Мальчик все еще сковывал Граниль при помощи огненных цепей. Лидер Кинзила ведет себя достаточно неторопливо в бою с ним, хотя Муракан явно старался, он все равно оставался слабее противника. В частности, его владение мечом ошеломляло. Оно имело глубину, не уступающую никому из встреченных ранее Джином людей. Муракан продолжал сражение в воздухе, и по лидеру было видно, что тот владел огромным опытом воздушного боя. Я почувствовал это еще тогда, но мне интересно, ты точно тот Муракан, которого я знал? Почему ты так слаб, приятель? Мне хочется плакать от воспоминаний о твоих великих временах. Серьезно? Просто ослаблен, не более. Признаюсь, у меня стало чуть больше сил, но это не сравнится с пиком. Но мне удалось усвоить одну вещь, он, кажется, ответил, не рассердившись. Я все больше и больше удивлен. Ты чему-то научился? Это вообще возможно? Людям удалось преподать мне достаточно уроков, Цзынь. Ветер пронесся мимо спины лидера. Невидимый меч коснулся его кости. От этого металла неприятное ощущение. Его клинок горизонтально рассек тело противника. Стальные кости с легкостью были разрезаны, но точно так же легко они восстановились. Туманное тело лидера, не имевшее плоти, просто немного деформировалось подобно дыму и собралось назад. Хотя выглядело так, будто Рон просто пытался разрезать воду, без настоящего урона не обошлось. В конце концов, это просто регенерация, а значит не может длиться бесконечно. Я буду резать тебя до тех пор, пока ты не перестанешь восстанавливаться. Джин и Муракан думали точно так же. Они сделали такое суждение, увидев изменения в Веракте. Лидер никак не менялся в любой ситуации. С тех пор, как тот начал демонстрировать свою силу, Веракте стал проявлять признаки нетерпения. Весьма вероятно, что эта власть требует чего-то большего, жизненная сила или что-то очень важное для Кинзела. Когда Муракан замахнулся, заставляя заблокировать его атаку, Рон снова разрезал противнику позвоночник. Меч лидера задел лоб черного дракона, но это не было смертельным. На земле Линфа теснила Веракте, а остальные люди сопровождали раненых. Среди них только рыцари Хайрона оставались на месте, стараясь нанести какой-то урон по кораблю. Была видна быстрая стабилизация сражения. Проблема, однако, заключалась в том, что удержанием Граниля занимался только Джин. Если тот ошибется, атаки по земле продолжатся, и погибнут не только ослабевшие рыцари, но и простые люди. Черт, из уголка рта уже текла кровь. Вот-вот начнется перегрузка. Нет, нужно еще продержаться. Он не сможет ничего сделать в случае атаки в его сторону, но пока что Джин способен продержаться еще немного времени. Не знаю, что произойдет первым. У лидера кончится сила или у меня начнется перегрузка, им давно пора прийти. Джин сплюнул кровь и посмотрел вдаль. В любом случае бой закончится победой Хайрона, осталось только дождаться их. В Ранканделе есть черные рыцари, в Цепфиле – сумрачные маги и призраки. Вермонт владеет отрядами специального назначения. У Хайрона были свои лучшие рыцари, способные сравниться с людьми трех сильнейших фракций. Их отряд назывался «Отвага». Джину оставалось только дождаться их прихода. Даже если бы он прямо сейчас покинул поле битвы, никто не стал бы что-либо ему говорить, так как мальчик уже внес огромный вклад, несмотря на то, что не является членом семьи. Ка! Издалека послышался какой-то пронзительный крик. Вскоре после этого на лице Джина появилась улыбка. То же самое касалось Рона и других бойцов. Они заметили группу драконов, стремительно приближающуюся к крепости. Их было 30. Никогда раньше не видел их. Драконы рассредоточились и окружили поле боя. Хотя кажется, что 30 людей не хватит для охвата такой территории, каждый из них был лучшим мечником Вермонта. Командир отряда, когда Рон крикнул, человек на самом большом драконе поднял меч. Одна половина займется землей, а другая небом. Уничтожим врага. В этот момент Джин высвободил Ману, все это время удерживавшую Граниль, после чего указал пальцем на корабль. Черное небо будто бы снова открыло пасть и извергло огромное солнце. Окончательный этап этого заклинания. Хотя Джо попытался увести свое детище подальше от опасности, рыцари на драконах спокойно заблокировали судно. Вскоре, когда огненная сфера коснулась Граниля, история повторилась. Корабль разделился на две половины. Лидер уже был задавлен мечами Рона, Мураканом и рыцарями отваги. Глава 417. Почему Хайрон? Часть 11. Обломки корабля не успели даже упасть на землю. Рыцари, ожидавшие внизу, уничтожили их одним взмахом меча. Вот и все. Теперь, после прихода элитных рыцарей, сражение окончено, так думал Джин. Пока Цепфиль не отправит своих людей или не вмешается Вермонт, победитель уже известен. Союз между Цепфилем и Кинзела уже был однажды разорван, поэтому между ними холодные отношения. А также Хайрон является влиятельной семьей империи. Даже прибывшие рыцари, хоть и принадлежали им, изначально были под командованием императора. Прямо сейчас они прибыли сюда по его приказу. Нужно нанести как можно больше урона перед их побегом. Даже с подкреплением полностью уничтожить Кинзела сегодня не получится. Лидер не мог прийти сюда без козыря на случай поражения. Ха-ха-ха-ха. Яростно вращающаяся сфера, похожая на солнце, постепенно уменьшала обороты. В какой-то момент пламя окончательно утихло, и Джин вытер кровь с губ. Больше не нужно беспокоиться о перегрузке. Прямо сейчас все, что ему нужно делать, наблюдать за боем. На земле Линфа продолжала давить на Веракте. Огромное тело белого волка снова покрылось ранами. Однако он не зря считается сильнейшим в своем племени, поэтому нанести решающий удар было не так просто. Рыцари на драконах находились рядом с носом корабля. Проникновение внутрь было вопросом времени, но прямо сейчас мешали люди внутри и конструкция судна. Через некоторое время Джин увидел, как лидер появился прямо перед ними. Его туманное тело было расположено так, чтобы не дать никому проникнуть внутрь. Несмотря на это, лидер очень сильно дрожал. «Мне кажется, ты слишком много делаешь для этого корабля», — это чувствовал не только Джин, но и все наблюдающие за ситуацией. Точно это не из-за Граниля. Его волнуют пассажиры, сейчас там находились все ключевые люди Кинзела. Скульптор Хааса Бувар, заместитель лидера Вишукель, мастер по големам Джо и Маржела. Мальчик не знает точной роли последней, но она волнует всех точно не из-за наличия влиятельного старшего брата. Бейте по кораблю. Когда Рон отдал приказ, рыцари выстроились в линию. Резкая волна пламени хлынула из пасти драконов. Теперь, когда Джин уже уничтожил половину судна при помощи своей магии, отвага была способна заставить Граниль исчезнуть. Но в этот момент, будто бы желая показать, на что способна Кинзела, тело лидера стало меняться, становясь более осязаемым. Его красные глаза не казались результатом какой-то особой энергии, но от них все равно возникало зловещее предчувствие. Из стального меча вырвалась аура, от которой Джин был вынужден затаить дыхание. Красная. Именно такой он ее увидел, когда сестра уничтожала Андрея Цыпфеля. Она была не такой формы, как увиденная тогда Красная Луна, но все еще очень похожи на нее, до такой степени, что могло показаться, будто прямо сейчас меч держит один человек. Осторожнее, отступить. Рон и командир отваги закричали одновременно. Лидер демонстрировал свою силу, запросто разрезая мечи рыцарей, несмотря на их попытки защититься. К счастью, ни один из них не был убит. В первую очередь это произошло благодаря появлению Рашида. Луна как-то сказала, что заполучила кулон Наргала, убив какого-то демона. Может ли лидер быть связанный с этим? Он не мог подтвердить это сейчас. Драконы, почти попавшие внутрь корабля, также были оттеснены, а тем, кто был слишком близко, разорвало крылья. Аргх. Рыцари спускались вниз в попытках спасти падающих драконов. При виде этого Джин неосознанно сжал кулак. Они подставили спину прямо сейчас. Потеря драконов будет огромной потерей, так как они больше не смогут сражаться в воздухе. Но главе Кинзела не удалось воспользоваться уязвимостью. Ха! Скорее он показал, что прямо сейчас злоупотребляет своими способностями. Как и предполагалось с самого начала, лидер явно не в идеальном состоянии. Но является ли это хорошей новостью для Джина и всех тех, кому предстоит сразиться с Кинзела? Конечно же нет. Если даже сейчас ты так силен, то что будет потом? Он даже представить себе не мог, что их ждет. Может быть, он даже ближе к уровню моего отца, за исключением Туссина и Тимара. Никто еще не производил на него такого впечатления. Сила этого человека шокировала. Шу-у-у. Муракан бросился к нему с Роном на спине, так как прямо сейчас лидер постоянно шатался и выглядел ослабленным. Уничтожь его, Рон Хайрон. Говоря это, черный дракон поставил барьер вокруг всего своего тела, чтобы защититься от грядущей атаки патриарха. Также этот барьер закрывал обзор противнику. Все тело мужчины покрылось светом. Вскоре ослепительный свет озарил все поле боя. Меч короля солнца, техника, которую Данте показал совсем недавно. Очевидно, хотя у них было общее название, эффект разительно отличался. Аура, распространяющаяся от Рона, буквально создавала солнце. Корабль и лидер были похоронены в огромной сфере. Рыцари отваги также не стояли без дела. Они оцепили определенную территорию, чтобы люди поблизости не получили травм. Крепость тряслась, будто бы готовая рухнуть, а на земле постоянно образовывались огромные кратеры. Казалось невозможным, чтобы жизнь осталась там, где Рон расположил солнце. Десятки тысяч клинков направлялись на Граниль лидера Кинзела. Веракти с тревогой посмотрел на небо, но не успев как следует разглядеть ситуацию, вновь увидел меч Линфы. Лезвие оставило глубокую рану на груди. В процессе битвы также пострадали его уши, а на ногах не хватало некоторых пальцев. Линфа, с другой стороны, все еще была в полном порядке, теперь умри. И когда она уже была готова перерезать ему горло, Граа, с неба донесся рев, слышимый даже через шум, создаваемый солнцем, после чего вся сфера стала покрываться трещинами, из которых виднелось красное свечение. Техника, на которую Рон полагался больше всего, была разрушена лидером Кинзела. Сразу после этого солнце стало исчезать, а красная аура померкла. Даже духовная энергия Муракана, покрывшая все небо, пропала. А посреди полуразрушенного Граниля стоял лидер. Теперь он не был простой размытой фигурой, а представлял из тела, наполненной маной. Прямо сейчас на нем не осталось живого места. Он был разорван до такой степени, что осталась лишь половина. Вид того, как половина тела блюет кровью, выглядел ужасно. Перед ним стоял Муракан, подмявший крылья под себя. Флоп. Расправив их, он показал всем Рона. В отличие от противника, внешне тот не выглядел таким раненым. Но Джин, Муракан и его рыцари знали, что мужчина получил опасные внутренние травмы, из-за которых не мог продолжать битву без риска. С другой стороны, хоть лидер и блевал кровью, корабль, который он старался защитить, остался таким же, каким был. Тук, он вздохнул и поднял меч последней оставшейся рукой, после чего появились новые стальные ворота, больше граниля. Рыцари на драконах хотели помешать ему уйти, но в этот момент Рон остановил их взглядов. Он не знал, что может произойти, если битва продолжится. Лидер кивнул, будто суждение патриарха было верным, после чего, уходя, посмотрел на Джина. Он приподнял уголки рта и попрощался мягкой улыбкой. Глава 418. Предательство, часть 1. Что, черт возьми, происходит? Такие мысли были в голове каждого. Кто мог ожидать, что такая сильная и пугающая техника не сработает? Люди, напавшие на них, успешно покинули эту местность. В конце участвовали даже рыцари отваги, но террористам все равно удалось сбежать без потерь важных им людей. А здесь был буквально разгром. Дым небрежно поднимался над почти разрушенной крепостью. Малыш, брат Джин, Муракан и Линфа подошли к мальчику. Пока черный дракон выглядел уставшим после всех битв, королева Мин оставалась такой же, какой и была. Муракан вместе с Роном отчаянно предотвращал атаки корабля и лидера, но у Линфы не выдалось шанса действовать в полную силу. Когда тело Джина стало падать, девушка придержала его. Прямо сейчас он чувствовал то же самое, что и после призыва Гармунда. Его корило сожаление о том, что она ничего не будет помнить после. Линфа кивнула, будто знала об этом. Внешний мир сильно изменился. Игрушки никогда не были такими упрямыми. Братья, единственные в мире, кто может описать Веракте Сидрикера как игрушку, я возвращаюсь. Дома много дел. Спасибо, сестра Линфа. Она гладила волосы Джина и мягко улыбалась. Затем, с тяжелым выражением лица, произнесла: он выглядел знакомо. Ты имеешь в виду главу Кинзела? В ответ девушка кивнула головой. Конечно, я с ним уже сталкивалась. Джин, встревоженный этим замечанием, посмотрел в глаза Линфы. До этого, но не уверена. Просто, я знаю, что уже встречала его. Она попыталась вспомнить, но, похоже, с ней было только твердое чувство дежавю. Я встречал лидера Кинзела 1000 лет назад, мне казалось, что он простой человек. Он вспомнил слова, сказанные Мураканом после посещения второй гробницы. Я подумал, что это у него проблемы с памятью, но может ли быть так, что его история также была изменена? Судя по ней, Муракан был хорошо знаком с лидером 1000 лет назад, а Линфа, только увидев его, уверена в том, что они раньше встречались. Я могу понять, если его также стерли из истории, но какого черта он еще существует? Можно думать проще и сделать простой вывод. Главарь Кинзела представляет опасность. Сила и могущество, проявленные им, должно быть, угрожали Цепфилю 1000 лет назад. Все видели, насколько тот сейчас нестабилен, но ясно, что вся крепость Черная Звезда была в опасности. Этот человек, находясь в ослабленном состоянии, смог остановить атаку Рона, в которую тот вложил все силы. Если бы лидер Кинзела был идеален, битва не закончилась бы на этом этапе. Будь осторожен, брат Джин, он опасен. Хорошо, еще увидимся. ПСС. Ее тело медленно испарялось, превращаясь в частицы духовной энергии. Джин горько вздохнул, видя, как та исчезает, после чего осмотрелся. Рыцари Хайрона, включая отвагу, осматривали обломки в поисках выживших. Нейтральные силы, поддержавшие их в сражении, прямо сейчас восстанавливали силы. Бердин все еще находился на спине Эни, а Шури уже вернулся, подавая знак, что Данте успешно попал к лекарям. Факт их безопасности означал, что ему удалось избежать худшего исхода. В разгар битвы первым делом Джин старался спасти этих двоих, поэтому он не мог полноценно участвовать в сражении. Господин, командир отваги подошел к Рону. Тот оглядывался по сторонам. Из его губ текла темно-красная кровь и, как и всем, ему казалось, будто все это нереально. Несмотря на резкое дыхание и растрепанные волосы, а также тело, полное маленьких ран, он все еще выглядел достойно. Мужчина подошел к Джину. Все бойцы, наблюдавшие за происходящим, были поражены. Сразу после битвы, первое, что он сделал, нашел знаменосца Ранкандила, а не помог выжившим. Многочисленные глаза наблюдали за ними двумя. Приблизившись, Рон вытер кровь с губ и схватил мальчика за правую руку, после чего поднял ее к небу, подобно объявлению победителя. Для многих, после теракта, Эта сцена была шокирующей. Кто-то в удивлении закрывал рот рукой. На самом деле Джин также был удивлен, но старался сохранить невыразительное выражение лица. Конечно, также он сразу понял его намерение. Хочет остановить Ранкандил. В результате нападения крепость разрушена, а Рон получил серьезные повреждения. Лучшее время для нападения хищников, когда их цель ранена. Силы, пытающиеся держать Хайрон под контролем, имеют наилучшие шансы после сегодняшнего дня. Ранкандил был чуть ли не самым ключевым из них. Если они будут полны решимости вмешаться, Хайрон ничего не сможет сделать. Единственное, на что можно опереться, императорская семья, которая намеренно удерживала людей и непредсказуемый Цепфель. Что будет, если сейчас Джина посчитают представителем Ранкандила? Какими бы ни были люди на верхушке семьи, они не смогут начать действовать после сегодняшней теплой атмосферы между патриархом и знаменосцем. Все силы, приглашенные на банкет, наблюдали за этим, но маловероятно, что Ранкандил напал бы на них даже без этого действия, но нет ничего лучше наиболее надежного варианта. В какой-то мере это даже жутко. Факт, что он сделал такое резкое суждение сразу после хаотичной ситуации, говорил о его квалификации как патриарха и одного из лучших мечников мира. Джин Ранкандил, правитель крепости Черная Звезда, никогда не забудет проявленной вами отваги. Хотя, конечно, он думал не только о выгоде. Прямо сейчас Рон полон искренности. Больше всего в этом инциденте он ценил роль мальчика. Вместо ответа он лишь немного склонил голову. Кроме того, Хайрон глубоко благодарен за самоотверженность тех, кто сражался вместе с нами. Мои соболезнования. Слишком людей погибло во время этого теракта. Я обещаю взять на себя ответственность в любой форме. Когда Рон опустил голову, другие бойцы, наблюдавшие за ним, были вынуждены сделать так же. Только подняв ее обратно, они сразу посмотрели на Джина. Прямо сейчас 12-й знаменосец не только потрясся от мечей, но и оставил свой след здесь. Это казалось странным. Из всех них он обратил внимание лишь на сияющие глаза Рат и прочие, посмотрел на Зефирин, которую сейчас Мурка ругал в углу. Демон-дракон, конечно, пока нет подтверждения того, что это правда, но он считал необходимым лично встретиться с лидером наемников Черного Короля. В настоящее время все здесь заперты до тех пор, пока Хайрон не разберется нормально в ситуации. 10 ноября 1799 года. Прошло около 2 недель после теракта. Весь Вермонт все еще был в шоке от новостей. Другие регионы, получив информацию через газеты, также были в удивлении. Крепость Черная Звезда все еще полуразрушена. Восстановление пока не началось, и большинство людей жило в палатках возле нее. На деле во всем Вермонте только Черная Звезда сейчас находилась в военном положении. Против тех, кого когда-то считала союзниками. Императорская семья не помогла Хайрону. Не только не оказала поддержки, но и отчасти защищала Кинзила. Письмо императора указывало, то тени являются террористами, хотя все и так было понятно. Императорская семья даже заявила в том, что биоголемы и демоны принадлежали Кинзила. Немногие ожидали, что те ответят на все события именно так. Однако теперь люди могли сделать простой вывод. После инцидента между Вермонтом, Кинзилой и Цепфилем произошла какая-то сделка, так как клан магов также заявил, что события не считаются терактом. Императорская семья с этим согласилась. Приручение или убийство, такое у них было отношение к этой семье. Поэтому прямо сейчас император предал Хайрон. Ха-ха! Данте вздохнул, находясь в подвале крепости. Все туннели под Черной Звездой в целом остались нетронутыми по сравнению с внешней областью. Джин в ответ положил ему руку на плечо. Нервничаешь из-за встречи с ним? Ты соврешь, если скажешь, что не волнуешься прямо сейчас. Будем надеяться на правдивость его дневника. Тук, тук, тук. Из темноты послышались шаги. Вскоре появился мужчина в мантии рыцарь, который вел его. Бердин. Рыцарь ушел сразу после того, как Данте подал знак. Только после этого мужчина снял капюшон мантии. Тени трех человек тянулись посреди пустого подвала. Несмотря на то, что Данте был рад встрече, он лишь сделал вежливый жест. После тяжелого молчания первым открыл рот Бердин. Глава 419. Предательство, часть 2. Черт, Данте, ударь меня. Зачем? Бей до тех пор, пока я не почувствую себя лучше. Его слова казались искренними. Джин и Данте посмотрели друг на друга, когда Бердин вытянул подбородок вперед. Потому что моя семья и император, мерзкие люди, портящие Хайрон. Я должен получать по лицу до тех пор, пока недовольство собой не пропадет. Скажи что-нибудь разумное, Бердин. Если Данте ударит тебя, то обычной травмой не обойдешься. Готов собирать себя по частям? Я, черт возьми, знаю об этом. Тогда к чему этот цирк? Мне очень жаль, поэтому я должен что-то сказать, так я смогу почувствовать себя лучше. После твоих слов действительно захотелось ударить тебя. Ты не виноват. Бердин вздохнул, услышав ответы Джина и Данте. Знал, что вы это скажете. Данте, чем я могу помочь? Я приношу извинения от имени семьи в любом случае. Им стало не по себе при виде его беспомощного выражения лица. Если Бердин и виноват, то только в том, что родился в Цитфиле, после чего был использован отцом. Не нужно лишних слов. Я позвал тебя не для споров, а потому что хотел поговорить с другом. Ситуация нестабильна, поэтому должен поблагодарить тебя за визит. Ух, Данте, ты... Джин цокнул языком, когда Бердин кинулся на друга со слезами на глазах. В любом случае, как и было сказано, на данный момент появление здесь несет определенный риск. Цепфиль продолжает настаивать на том, что не несет ответственности за инцидент. Ситуация усложнится, если о его появлении здесь станет известно. Вытирая слезы с рубашки, Данте слабо улыбнулся. Из-за нынешней ситуации Хайрона, Джин впервые за долгое время увидел его таким. В дополнение к теракту и неприятному поведению императорской семьи, внутри клана также были предатели. Среди них были даже родственники Данте. Рон Хайрон всегда относился к ним как к ничтожным людям. Они никогда раньше не думали о предательстве. Вместо собачьей смерти в борьбе против Данте, эти люди решили положиться на следующее поколение. Рон долгое время полностью контролировал Хайрон и одновременно с этим передавал власть внуку. Однако сейчас впервые появилась такая возможность. Они бы никогда так не поступили, если бы не внезапный теракт и отсутствие поддержки императора. До сих пор все было в порядке, так как Рона и рыцарей было достаточно для того, чтобы справиться с ними. Просто список проблем не заканчивается. Пострадало слишком много людей не из Хайрона. Поэтому было необходимо выплатить компенсации огромному количеству влиятельных людей. Он ожидал, что дела пойдут так. Вот почему на всякий случай отдал приоритет. Мне есть еще один момент, в котором даже Джин не смог полностью разобраться. Император подталкивает Хайрон к сделке с Кинзилой или Цепфилем. Их цель – предмет, который хранится в семье уже несколько поколений. Точнее, лучше его описать как предмет, хранящийся у патриарха Хайрона, а не у семьи. О его существовании должен знать только владелец, но Рон передал информацию о нем в тот момент, когда объявил Данте следующим патриархом, а тот нарушил табу и поделился с Джином. Мастера прошлого по-разному его называли, но настоящее имя неизвестно до сих пор. Отец говорит, что это величайшие сокровища Хайрона. Величайшие сокровища, камень, который передается от патриарха к патриарху, никто так и не смог уничтожить. Это важнейшая скрытая цель семьи. Я понимаю, камень – опасная вещь, о которой никто в мире не должен был узнать. Итак, первый патриарх попытался избавиться от него, но безуспешно. После этого он отдал приказ, благодаря которому каждый следующий правитель семьи не только не рассказывал о нем, но и старался уничтожить, чтобы тот не попал в чужие руки. «Ты сделал такой вывод из моего краткого объяснения?» Шокирует. Еще больше шокирует факт, что с этим предметом не справились не только все патриархи Хайрона, но и сам господин Рон. Что это, черт возьми, за камень такой? Никогда не видел это сокровище, лично дедушка хранит его у себя. В любом случае, сейчас император хочет заполучить то, что все это время вы держали под контролем для всеобщего блага. Такой у Джина был разговор с Данте несколько дней назад. Императорская семья спешила отобрать камень у Хайрона, словно давно ждала такой возможности. Он не удивился бы, окажись, что на самом деле по приказу императора был совершен теракт. Данте рассказал мальчику о существовании такого предмета, так как считал, что тот сможет помочь в его сохранении. Конечно, это таким было только его мнение, но Рон все равно с ним согласился. Он получил серьезные внутренние травмы, статус семьи упал, появились предатели, а крепость до сих пор не начали восстанавливать. У них сейчас нет союзников. Даже его рыцари отваги уже вернулись в имперский дворец. Тем временем патриарх Хайрон оставил на первый план безопасность внука, а не традиции семьи, а также считал, что Джину не нужен этот камень и верил в его верность. Поэтому он не был против. Мальчик отлепил Бердина от своего друга. Данте, тем временем, перестал смеяться и посмотрел ему в глаза. Они решили пока не рассказывать ему о сокровище, так как не знали, в каком состоянии его разум. Тем не менее он все равно сможет помочь им. Точно. Данте, что ты хотел от меня? Попроси Цепфель напрямую оказывать давление на нас. Что? Сейчас они косвенно давят на нас через императора, поэтому нужно, чтобы сложилось впечатление, будто вы планируете напасть на Хайрон. Джин, что ты на этот раз удумал? А я здесь при чем? Данте не додумался бы до такого. Что тебе нужно? Чтобы Хайрон отчетливо разглядел врагов и друзей. Что? Нам нужно выяснить, кто Вермонту важнее, Хайрон или Цепфель. Если они не изменят отношения после вашего давления, то не обязательно оставаться частью империи. Так они проверят, чему император отдаст приоритет, камню или верной семье Вермонта. О, я тебя понял. А если они выберут нас, нам объединиться и вместе уничтожить Хайрон, на ваше усмотрение. Так у тебя нет полноценного плана? Шучу. Ранкандил окажет поддержку. Ты не патриарх для подобных решений. У меня огромный авторитет. Я смогу постепенно перенести всю семью в Хафистер. У Бердина на секунду заблестели глаза, после чего тот наигранно кашлянул. Сейчас не время нахваливать Джина. Не слишком ли много переменных? Император не откажется от Хайрона. Весь мир наблюдает, мы не знаем точно. Семья получит неизлечимые травмы от потери Вермонта. Разве ты не слишком грубо выражаешься о них, тем более при Данте? Все в порядке. Извини, но это действительно важно. Что будет, если твой план приведет к развитию моей семьи? Этот исход действительно худший, но не бойся, у нас есть свои меры безопасности. Меры? Какие? Ты уверен, что я могу тебе рассказать об этом? В ответ он лишь горько улыбнулся. Хорошо, будь осторожнее, Бердин, со своим разумом. Мы тоже будем осторожнее с тобой. Мужчина кивнул. Давайте узнаем приоритеты императора, а также постараемся понять, чем занимаются Кинзила и Цепфель за кулисами. Джин, Данте и Бердин занимаются этим только втроем. Рону и его рыцарям предстоит сохранить внутренний и внешний баланс Хайрона. Даже если сейчас наши семьи враждуют, хватит нас трех для восстановления отношений. Осталось лишь возглавить свои кланы. Ты прав. Ой, в этот момент рыцарь спустился в подвал. Именно он до этого сопровождал Бердина. Дорогой господин, что-то произошло. Это. Он взглянул на мага и продолжил говорить. Император ищет господина Джина. Джина, зачем, точно не знаю, но судя по слухам, он хочет его вознаградить. Глава 420. Предательство. Часть 3. Награда. Данте и Бердин спросили одновременно. Да, мой лорд. Хайрон также является его территорией, поэтому он хочет поблагодарить Джина за защиту, так и выглядит. Данте помрачнел, не из-за отвратительного отношения императора, а из-за своего мягкого характера и нынешнего положения, делающих его беспомощным. Отвратительный ублюдок, поступать так с моим милым другом. Данте и рыцарь были в шоке, услышав слова Бердина. Они никогда не видели, чтобы кто-нибудь так обращался к императору. Даже Рон не позволял себе этого. Вам пора взглянуть чистым взглядом на урода, называющего себя правителем Вермонта. После этих слов Данте и рыцарь огляделись, не осознавая этого. Очевидно, что здесь нет чужих ушей, но у них сработал рефлекс. В любом случае Джин не питал положительных эмоций к императору. Он несколько раз связывался с их спецназом, а недавно сражался с ними в Вантерама. Более того, он постоянно высмеивал Тикан. КХМ, друзья, он все еще действующий император Вермонта. Все будет в порядке. Данте неловко улыбнулся. Он чувствовал облегчение от их слов. Рад, что вы здесь. Я тоже, Данте. Они одновременно посмотрели на Джина, намекая выражением лица сказать то же самое, но тот проигнорировал их. Интересно, что он собирается дать мне. Могу я отправиться прямо сейчас? Да, господин Джин. Мальчик, встав со своего места и потянувшись, сказал. Поскольку сегодня остальные силы покидают крепость, мне следует зайти во дворец Вермонта и вернуться домой. Так резко, сказал Бердин, округлив глаза. Нет, ты только приехал сюда, но я здесь уже около 15 дней. Теперь, обсудив план, разве не стоит заняться его реализацией? У меня еще много дел. Данте было жаль не меньше, чем Бердину, но он смог удержаться. Во-первых, мальчик мог вернуться в любой момент, если захочет. Во-вторых, если бы не его присутствие на банкете, Хайрон подвергся бы нападкам не только императора и Цепфеля, но и Ранкандила. Джин, просто друг, который нашел время помочь Данте. Теперь пришло время вернуться домой и заняться своими делами. Но я только прибыл. Да, а теперь возвращайся и сделай все возможное, чтобы оказать серьезное давление на Хайрон. Тебе также предстоит много работы. Жаль. Перед тем, как покинуть подвал, мальчик обернулся. Бердин сильно расстроился, а Данте утешал его, похлопывая по спине. В любой ситуации только мы трое не предадим друг друга. Он засмеялся, когда увидел, как те закивали в ответ. Если бы я родился в обычной семье старшим ребенком, разве у меня не было бы таких же младших братьев и сестер? Будь осторожен, Джин. Скоро увидимся, а затем выпьем. Сразу после выхода из подвала, яркий солнечный свет ударил ему в глаза. Темнота ночи создавала чувство одиночества. Я должен поговорить с вами. Не против? Как раз хотел пригласить тебя сюда. Рон сидел один в практически разрушенной крепости. Несмотря на все разрушения, центр Черной Звезды оставался целым. Мальчику казалось, что это символизирует ситуацию Хайрона. Даже если на него нападут как изнутри, так и снаружи, великий воин по имени Рон защитит ядро семьи. Возможно, ему просто хотелось так думать, поскольку он знал, в каком тот состоянии. Он позвал тебя к себе. Да, он заговорил в тот момент, когда рыцарь, сопровождавший Джина, ушел. Да, у императора действительно талант тратить время занятых людей. Его отношение изменилось. Рон больше не воспринимал мальчика как дьявола, овладевшего его внуком, так как во время теракта тот показал свою преданность и навыки. Как вы себя чувствуете? Не очень. Это правда, что он получил серьезные внутренние повреждения, но в его жизни не было таких случаев, когда их не удавалось перебороть. Здоровье Рона не показало никаких признаков улучшения, а наоборот, ухудшалось. Совсем скоро его уже будет нельзя назвать десятизвездным мечником. В этот раз над Хайроном нависли большие проблемы. Данте не знал о состоянии Рона. Об этом были осведомлены только его пятеро ближайших людей и Джин. «Нет, если твоя рука поможет мне в защите внука». Он сказал, что сможет справиться с проблемами не просто так. Мужчина уверен в том, что трудности будут небольшими, даже с нынешними травмами. Однако, если его состояние еще сильнее ухудшится, Хайрон может не справиться. Я не знаю, проблема в его красной ауре, или сыграл другой фактор. Мне всегда казалось, что это произойдет после битвы с Сайраном, но в итоге лидер когда-то третьесортной организации переиграл меня. Он отлично скрывал свои способности. Очевидно, что он не мог полностью раскрыть себя. Уверен, восстановившись, лидер Кинзила будет ровнее твоему отцу. Джин не счел оценку Рона оскорблением, так как чувствовал то же самое. Ха-ха, старик глубоко вздохнул. Не из-за травм. Было больно от мыслей о том, что его внуку предстоит сразиться с этим чудовищем. Я надеялся, что следующее поколение будет конкурировать друг с другом, после чего Данте окажется на вершине, но сейчас не время для таких радужных фантазий. Им придется объединиться против этого демона. Не только Хайрону и Ранканделу, но и Цепфилю. Рона до сих пор беспокоит факт существования управления памятью. Внешне он выглядит нормально, но невозможно сразу определить, в каком состоянии его разум. Скрывающиеся демоны, манипуляции памятью людей. Настала грязная и трудная эпоха. Будучи молодым, я мог завоевать весь мир одним лишь мечом. Просто и романтично. Это не мои слова, а твоего отца. Рон пожал плечами и посмотрел на небо. В его глубоких глазах таилась горечь. После того, как решу проблемы Хайрона, я облегчу тебе захват трона Ранкандила. Он не говорил Джину, что тот не справится без него, а просто поможет в том, чего мальчик так и так с легкостью достигнет. Рон уже не сомневался в том, что Джин – будущий король мечников Ранкандила. Трудно представить, как другие знаменосцы соревнуются с ним. Спасибо за поддержку, господин Рон. Теперь иди и взгляни на императора. Конечно. О, и, когда мальчик обернулся, он увидел на лице старика улыбку, от которой веяло злой энергией. Передай императору мои слова, что я должен сказать. Не ошибитесь с выбором. Хорошо. В столице Вермонта, куда ни обернешься, всегда можно было увидеть дворец императора. Огромный парящий шпиль, сверкающий желтым. Дворец, простирающийся под ним, длинная река, окружающая его, и белый тротуар, позволяющий дойти до него. Императорская семья гордилась им. Любой дворец, существующий в мире, будет кучей камней по сравнению с Вермонским. Дворец совершенно отличается от того, что я когда-то видел вдалеке. Слышал, что он великолепен, но чтобы настолько. Мальчик не ожидал такого размаха. Несмотря на то, что тротуар был шириной около 100 шагов, он оставался зеркально чистым. Тук, тук, тук. Когда карета, в которой находился Джин, остановилась, стража выстроилась в ряд и отдала честь. Император, тем временем, наблюдал за ним с вершины шпиля. «Как, по вашему мнению, поступит Джин Ранкандил?» Окружающие его люди не ответили, а лишь склонили головы. «Ну, если бы вы могли ответить на этот вопрос сразу, вам бы не пришлось стоять здесь. Мне не следовало спрашивать». В ответ те лишь сильнее склонили головы. На самом деле эти люди были немыми и физически не могли ответить императору. «Вместо этого я своими глазами увижу качество Джина Ранкандила, использовав вас». Тук. Внезапно император распахнул окно настежь и схватил за шею ближайшего к нему человека. Затем, ни секунды не колеблясь, бросил его в окно. Он не кричал, поэтому мальчик не заметил сразу, как тот стал падать вниз. Глава 421. Император, часть 1. Падающему человеку повезло, что Джин воспринимал Вермонт своим врагом. Он внимательно следил за своим окружением и быстро заметил странные движения возле шпиля. Мужчина, каким высоким бы ни был дворец, падение в любом случае происходит быстро. Поэтому у него не было времени на раздумья. Тело начало двигаться рефлекторно. Квах! Белый тротуар треснул, а тело Джина ринулось в воздух подобно стреле. Он был так быстр, что стража не успела отреагировать. Наблюдая за ним, мужчина сверху оскалился в улыбке. В этот момент до ушей мальчика донесся знакомый звук вынимаемого из ножен меча. Это место – центр Вермонта, дворец его правителя. Другими словами, самое охраняемое пространство в мире. На виду или вне поля зрения, мечи были повсюду. Джин обратил на это свое пристальное внимание с того момента, как прибыл сюда, и даже если сейчас он пытается спасти человека, окружающие обязаны помешать ему. Каждое движение здесь должно быть обдуманным, и неожиданный прыжок – акт, ставящий под угрозу безопасность императора. Мечи стражников хлынули на него. Мальчик уклонялся от атак, вращая в воздухе тело, но после прыжка увернуться от всех ударов невозможно. Несколько лезвий коснулись его тела, но раны были небольшими. Пропустив несколько клинков, он смог выиграть себе немного времени, поэтому, вырвавшись из окружения, схватил падающего человека. «Ты в порядке?» Прямо сейчас мечи были направлены на него со всех сторон. «Остановись, Джин Ранкандил, ты прямо сейчас во дворце императора». Он не ответил и осмотрел спасенного неизвестного. Слуга, он мог сказать это по одежде. Шрам на шее сразу можно заметить, и ясно, что он нанесен намеренно, чтобы человек не мог говорить. Поэтому есть только два события, вследствие которого тот мог упасть со шпиля. Самоубийство и приказ, все остальное слишком маловероятно. Хотя двигался человек в таком темпе, что выглядел так, будто сам выпрыгнул, только увидев его, Джин подумал иначе. Последнее. Император приказал ему прыгнуть. Его визит и чей-то суицид слишком совпали. Он поднял слугу выше и посмотрел на шпиль. Хотя никого не было видно, ему казалось, будто за закрывающимся окном виднеется чья-то улыбка. Очевидно, цель императора – увидеть, как поступит Джин. Джин пожала плечами и посмотрела на стражу. «Вы должны были приветствовать его величество, а не вести себя таким образом». Пока их глаза были полны гнева, подбежала еще одна группа слуг. «Остановитесь! Как можно было проявить такую грубость по отношению к гостю императора?» Он пригласил Джина в качестве главного гостя и назначил ему специальную свиту. Те также были возмущены его действиями, но быстро поняли истинную цель правителя. «Подобное впервые происходит здесь. Приношу извинения от имени короны Вермонта». Он на мгновение встретился взглядом с говорившим человеком и произнес: «Удобная позиция». Хотя он говорил без какой-либо злобы, но стража и слуги поняли, что тот имел в виду, из-за чего почувствовали смущение. Джин решил не быть скромным после произошедшего, так как считал, что император нагрубил ему первым. «Я отведу вас к его величеству». Сначала он около часа, вместе со слугами, гулял вокруг дворца, демонстрируя его великолепие. Вскоре после этого, достигнув ворот, они встретились со стражей. Те преградили путь мальчику. «Сдайте оружие». «Нет, я хочу встретиться с ним, имея при себе оружие». «Ха, разве с ним в любом случае не находятся рядом лучшие бойцы?» Этот случай был первым с момента появления текущего императора. Пока слуги и стража ломали голову над тем, как поступить, изнутри раздались голоса. «Просто послушайте его». Когда маленькая ткань, закрывающая обзор на вид дворца изнутри, была убрана. Перед джинном предстал маленький кусок ковра и десятки людей по сторонам от него. Чем дальше он шел, тем больше кусков те ставили перед ним. В конце они спрятались в тени дворца, а подняв взгляд вверх, мальчик увидел трон. Изначально каждый, кто вставал перед ним, был обязан кланяться, но Цепфили Ранкандил не обязан придерживаться этого правила. Амир Вермонт. Он на мгновение задумался, вспомнив имя императора. Этот человек является братом Кашимира, а также изначальным владельцем руны Мюльты. В прошлой жизни я считал его нейтральной стороной, держащей баланс между Ранканделом и Цепфилем, но, как оказалось, большая часть мира негативно относится к нему. Даже внешне он производил плохое первое впечатление. Вытянутый нос, густые брови, холодные глаза. Мужчина выглядел как генерал, достигший просветления после множества сражений. Он заговорил первым, видя, как джин уставился на него. «Хорошая работа, господин джин. Вам, должно быть, было трудно прийти сюда после моего грубого поведения». Он улыбнулся, услышав провокацию в его голосе. «Вам было неприятно?» «Да, я слышал, что вы вспыльчивый человек. Мне просто было интересно. Подвергли человека опасности, чтобы лучше узнать о моей личности?» «Да, но почему вы смотрите так узко?» Император наклонил голову и продолжил говорить. «Разве вы спасли инвалида, но в обмен на это подвергли опасности всех людей поблизости? Это стоило того?» «Цзин, цзин». Из темноты по обе стороны послышался звук открывающихся решеток, после чего джин услышал звон цепей. Это были стражники, сопровождавшие его сюда ранее. Мужчина улыбнулся и продолжил говорить. «За то, что они не смогли остановить вас, их избили и уволили. В целом за такую провинность наказание небольшое, но не для них. Он ничего не сделал при виде них. Вы уничтожили их жизни и подвергли семьи этих людей опасности, пытаясь спасти мусор. Этот дворец – моя земля. Что бы здесь ни происходило, ты не можешь вмешиваться, тем более в казнь». Джин кивнул, видя, насколько решительно говорит император. «Смешно. Попросите прощения хотя бы сейчас, есть одно недоразумение. Я где-то ошибся, думаете, я так поступил, не понимая, что буду выглядеть невежливым?» Мужчина сузил глаза. «Не согласен с вашим мнением. Я действовал самостоятельно, поскольку знал, что справлюсь с последствиями». «Ха-ха-ха, вы действительно думаете, что справитесь со знаменосцем Ранкандила?» Смех прекратился, но не из-за недовольства. Глаза императора волнующе заблестели. «Здесь много мечей, способных убить вас. Семья ничего не сделает, даже если я лично сделаю это. Причин достаточно. На самом деле он прав. Если мужчина убьет джина, Джошуа и его люди смогут скрывать это до тех пор, пока тело не дойдет до сада мечей. Я часто в своей жизни оказывался в подобных ситуациях и всегда говорил одно и то же. Что же, попробуй, если уверен в себе». Бам! Внезапно император поднялся со своего места. «Недавно ты разрушил сад мечей, поэтому и сейчас трудностей не возникнет. Да, я обязан похвалить твою смелость». Его хлопки в ладоши выглядели искренними. «Освободите стражу и восстановите их титулы». Он снова улыбнулся, когда людей в цепях стали уводить. «Думаю, сегодня я кое-что узнал о джине Ранканделе, а я все еще мало понимаю императора». Их взгляды встретились. «Тогда советую тебе узнать его получше. Сегодня я позвал вас ради награды, так почему бы не постараться наладить хорошие отношения? Что вы мне дадите?» «Власть». Он посмотрел ему в глаза и сказал: «Я дам силу, с которой ты поглотишь Ранкандил и уничтожишь Цепфиль. Халлуцинатион. Он везде зовется как иллюзия, либо как коронер Цоронерес, но при этом имеет полноценное описание, говорящее о том, что человек настоящий, но коронером быть не может, если судить по описанию. Иначе как слугу назвать не могу, ибо это и не евнух какой-нибудь, а персон в хо из Кашмир Эсбратхир. Мне казалось, что император, его отец, но если Анлик все же обманул, то я оповещу». Глава 422. Император, часть 2. Улыбка появилась на губах мальчика. Он ожидал союз под предлогом награды. «Сила, с которой я поглощу Ранкандил и уничтожу Цепфиль. Разве не заманчиво?» Джин посмотрел в блестящие глаза императора. «Вы ведь знаете, верно? А чем? Тогда, в саду мечей, я объявил себя следующим патриархом». В тот день и Федерация магии, и Вермонт всколыхнулся. «Через несколько дней по всей империи барды пели о тебе. Я даже нанял оркестр, чтобы послушать эти песни во дворце». Когда император моргнул, Мальчик продолжил говорить. В любом случае причина, по которой я так поступил, очевидна. У него есть право на трон. Я слышал, что не только старейшины и исполнительные рыцари, но и черные рыцари попали под управление второго знаменосца. Не являетесь ли вы, Джин Ранкандил, слабым по сравнению с ним? Это замечание заставило его рассмеяться. Так я выгляжу для посторонних слабым. Когда-то, в замке Шторма, это было правдой. Однако все изменилось с тех пор, как он встретил Муракана. Черный дракон в какой-то момент вернется в ряды сильнейших, осталось лишь восстановиться. Вслед за его старым другом появилась Луна, коллегия Стикана, династия Мин, Ванкила, Миша, маленькие зверолюди, Рон и Данте. Помимо них была еще Йона и некоторые старейшины Ранкандила, проявившие к нему благосклонность после разрушения сада мечей, а также Бердин в здравом уме. Также существуют значительные силы, являющиеся его временными союзниками. Сила Джина уже велика, а ее потенциал неизмерим. Поэтому он не мог не рассмеяться, когда его назвали слабым. Все из-за вашего мнения о мире. Я знаю, что сила, которую вы скрываете, огромна. Но император все еще предлагает мне помощь. Во-первых, я не знаю силы второго знаменосца. Но мне казалось, что вы знакомы с силой Цыпфеля. Есть ли в мире кто-нибудь, кто не признает их способностей? Они доминируют над всеми, используя лишь верхушку айсберга. Я спросил, заглядывали ли вы когда-нибудь под эту верхушку, и если да, мужчина сделал паузу, после чего вздрогнул. Трудно сказать, взволнован он или испуган. Тогда вы не сможете сказать, что ни в чем не нуждаетесь. Император, должно быть, боится их, а вы нет. Сначала вы сказали, что немного поняли меня, но теперь несете ерунду. Тимар Ранкандил. Услышав внезапно это имя, мальчик не изменился в лице. Не так давно Маржела сообщила, что Вермонт ищет гробницы. Тогда он впервые узнал, что они интересуют не только Цыпфель и Ранкандил, а также главную цель империи – тело. Не думал, что ты первый заговоришь о нем. Джин посмотрел в глаза собеседнику и стал ждать его следующих слов. Согласно записям, он обладал величайшей силой в истории. Ни один в том времени не осмеливался преградить ему путь. Где эти записи? Даже он не смог пройти сквозь Цыпфель. Сможете ли вы справиться с этим злом в одиночку? Я спросил, где записи? Я покажу их, если вы станете моим человеком. Внезапно от Джина стала исходить сильная энергия, от которой стало тяжелее дышать, а на полу появились трещины. Нет причин сдерживать гнев, даже если он во дворце императора. Тимар является предком Ранкандила, поэтому нельзя упоминать записи, которых нет даже у них. Когда стража начала двигаться, император поднял руку, чтобы их остановить. Количество излучаемой энергии было на приемлемом уровне. Теперь, когда вы остановили их, я могу быть уверен, что у вас нет цели стать моим врагом, сказал мальчик спокойным голосом. Сейчас он думал о големах, встреченных в Вантерама, из-за чего чувствовал горечь. Вермонт хочет использовать тело Тимара именно для этого. Так он думал. Он стал еще более уверенным в этом после сегодняшней встречи, и когда это подтвердится, уничтожение всей семьи будет мало. Я сделаю всего одно предупреждение, император. Если вы получите его тело и сделаете из него куклу, тысяча лет истории всего Вермонта сойдет на нет. Ух, разговор с вами такой захватывающий, в любое время и в любом месте. Если найдете какие-либо подсказки о его гробнице, обязательно сообщите об этом Ранкандилу. Он не выразил недовольства или гнева даже после этих слов. Я подумаю об этом после того, как вы станете новым королем мечников. Хотя казалось, что он говорит это легкомысленно, настоящий посыл был выражен отлично. Без моей помощи ты, наверное, не сможешь стать патриархом. В любом случае сейчас мне не удастся стать вашим союзником, но так как я уже решил наградить вас. Сказав это, он хлопнул в ладоши, будто что-то пришло в голову. Хайрон, почему бы вам не забрать их себе? Говорите так, будто можете делать с ними что угодно по своему желанию. Конечно, в Вермонте нет того, с чем император не справится. Даже если вы даруете мне так называемый контроль, разве Рон и Данте дадут клятву в верности мне? Хватит шутить. Вы видите простое, трудным. Действительно ли нет вариантов? Хотите оказать давление на Рона, взяв Данте в заложники? Неплохой вариант, но есть еще несколько. Во время нападения я сделал все возможное, чтобы уменьшить потери Хайрона. Думаете, сейчас я ударю их в спину, подобно вам? Зачем? Он впервые так интенсивно выразил свои чувства. Мужчина не понимал, почему Джин защищает их. Мне стало любопытно еще в тот момент, когда я узнал, что вы помогаете в крепости. До сих пор не понимаю, в чем выгода, так как ваши действия не приносят никакой прибыли Ранканделу. Не нужна веская причина для помощи другу. Что? Император вскочил. Он кричал, так как был ошеломлен. Ты поэтому отказываешься от всех достижений. Джин лишь пожал плечами на его искреннюю, яростную реакцию. Это плохо. Вскоре, снова вздохнув, мужчина сел обратно. Эмоции и трепет, которые я испытывал, пропали. Никогда не думал, что услышу от тебя эти слова. Недовольны? Если ты не шутишь, то не думаю, что тебе удастся выжить в предстоящей борьбе. Я всю жизнь придерживаюсь такой позиции. На какое-то время он выглядел недоуменным, но вскоре император снова смотрел на него спокойным взглядом. «Эй, ваше величество, сопроводите господина Джина». После этих слов мальчик коротко махнул рукой и обернулся. «Господин Джин». Когда он начал уходить, император окликнул его. «У нас больше не появится шанса стать союзниками. Знайте об этом, поэтому, когда мы встретимся еще раз, проявите уважение. После сегодняшнего разговора он все так же будет на нейтральной стороне, а не примкнет к кому-то». Император сделал вывод, что нет смысла объединяться с Ранканделом, так как он видел в нем всего один интерес – Джина. «О, я кое-что забыл. Лорд Рон попросил передать вам его слова. Не ошибитесь с выбором». Император не ответил, а Джин, тем временем, покинул дворец. Хорошая фраза. Другими словами, не пожалейте потом. Он еще некоторое время смотрел на то место, где когда-то была спина мальчика. Глава 423. Также подарком императора, вместо семьи Хайрон, была золотая корона. «Эй, лысый, ты знаешь, что это?» «А?» — сказал Муракан, встряхивая Бинбранша. Джин покинул дворец и, взяв дракона-хранителя с няней, посетил семью Вольт. Услышав, что лидер Кинзела умеет управлять металлом, Пекон посоветовал взять его кусочек. К счастью, металл, созданный им, остался на поле битвы. Большую часть Хайрон забрал себе, чтобы поручить волшебникам провести исследование, но немного Джин все же взял себе. Вспыльчивый ублюдок. Думаешь, что анализ закончится сразу? Мне необходимо время. Сколько времени это займет? Неделю минимум. Ты не можешь сделать быстрее? Неделя пройдет быстро. Если вам не повезет, придется ждать месяца и не получить результатов. Думаешь, что из этих железок легко вытащить информацию? Кто он? Черт возьми, лидер Кинзела. После этой битвы ясны две вещи. Первая, он сумасшедший. Вторая, в его руках огромная власть. Маньяк, сразивший десятизвездного рыцаря, после такой лошадки наверняка останутся следы. Подожди и узнаешь больше. Хорошо, хорошо. Но для чего тебе оставшийся металл? Он указал на куски, оставшиеся в руке Джина. Я передам их Ари Хистер. Маг записи — хорошая идея. Возможно, он сможет предоставить больше информации, чем я. Валерия теперь была самым занятым союзником Джина. Она отслеживает следы своей семьи, восстанавливает записывающее устройство, а также ищет гробницу Тимара. Мне бы хотелось увидеть ее поскорее, но я уверен, что она занята. Придется вложить все в письмо. Попрошу приготовить подарок императору. Золотая корона, которую тот дал в награду, уже находится в саду мечей. Необходимо ответить ему взаимностью. Рик Хилтер и его люди думали, что им удастся уничтожить все улики, но Валерия запечатала их тела. Джин планировал вскоре обнародовать это. Император готов был отдать Хайрон. Он, похоже, хотел избавиться от них после получения камня, поэтому Кинзела отступает, а Цепфиль не помогает. Потеря Рона и Данте, конечно, будет тяжелой, но они перестали быть незаменимыми после появления големов. Для императора эти двое являются наиболее серьезной проблемой. По словам Валерии, их заклинание было неполным. Тем не менее, Амиру казалось, что тот сможет восполнить им отсутствие Хайрона.